Глава пятая. Хлопоты. Они еще немного погостили у Ани, а потом отправились в город. Ира спешила к семье. Чудо, что она вообще смогла куда-то вырваться. Всю дорогу до города подруга жаловалась Яне на свекров, совершенно не желающих помогать с детьми. Ее собственные родители жили в деревне на другом конце области и часто приезжать не могли. «Я тебе даже немного завидую», — туманно произнесла Ира. «Эй!» Яна только сейчас обратила внимание на то, какой подруга выглядит хмурой и подавленной. «Ты сама-то в порядке?» «А?» Ира махнула рукой. «Все как всегда». «Всегда ты выглядишь веселее», — настояла на честном ответе Яна. «Даже когда на свекровь жалуешься. Что случилось?» Ира поджала губы. «Просто с Артемом поругались, а так все хорошо». Не стала вдаваться она в подробности. «Мы скоро помиримся, вот увидишь. И ты насчет примирения с Русланом подумай», — сказала перед тем, как выйти на своей остановке. Ничего не ответив, Яна поехала дальше. Мириться с бывшим мужем она, само собой, не собиралась. Яна направилась в большой магазин хозяйственных товаров и купила там всякие бытовые мелочи, вроде энергосберегающих лампочек, мешков для мусора, поролоновых губок, удобной швабры, метлы и прочего. Потом взгляд сам собой уцепился за вывеску над строительным отделом. А там обнаружились расчудесные новомодные инструменты, которые, по словам консультантов, буквально все сами делали. И даже без магии. И мебельные колеса для прежде колченогой, а теперь уже немного починенной кровати. И метизы, и еще... Дальше был отдел с краской. После краски Яна вспомнила про антифриз и помимо него взяла большую банку с акрилом для батарей и техническое масло. И в итоге пришлось снова обращаться к услугам курьерской компании. После Аниных рассказов про кимбаб Яна не удержалась и зашла в ресторанчик восточной кухни. Оттуда попыталась дозвониться до Поли. Дочь отписалась, что их первый курс после занятий отправили послушать выступление старшекурсников на конференции. Пообещала звякнуть позже. Яна отложила палочки и задумчиво посмотрела в окно. За ним накрапывал дождь и тянул за собой ранний осенний вечер. Зажглись огни на бульваре, сыпалась с деревьев листва. Окна домов очертились ярче. Машины толпились на узких улочках старого центра. На парковке яблоку было негде упасть. Стоило ближайшему к окнам ресторанчику «Лексусу» отползти задом на проезжую часть, как на его место быстро вклинился знакомый автомобиль. Не узнать его было невозможно. Номер маячил прямо напротив окна, напротив Яниного столика. Руслан. Видеться с ним не хотелось совершенно, а тем более устраивать разборки. Да и был он не один. С пассажирского сиденья выбралась спутница Женя. На ней блестела гладким мехом новенькая норковая шубка, надетая явно не по погоде. Женя сердилась, выговаривала Руслану свое недовольство. Это даже без звука было ясно по яростным жестам и рассерженному хорошенькому лицу. Бывший муж, примиряющий, улыбался новой пассии и спешно искал в багажнике зонт. Запоздало спрятавшись под его черным куполом, парочка поспешила в ресторан. Яна беззвучно выругалась. Их еще тут не хватало. И сели, как назло, за соседний столик. Сейчас она к ним спиной, не видят. Но стоит направиться к выходу, нежеланной встречи не избежишь. А ведь она ни разу даже не говорила с этой Женей. Что бы ни творил Руслан, Женя обычно оставалась за кадром. Хотя о чем с ней говорить? И вообще, какой смысл? Склока ради склоки? Нет уж, нервы дороже. Если с кем и стоит побороться за реальные вещи, так это с самим Русланом лично. От досады Яна звонко щелкнула пальцем по чашке с чаем. Хотела ведь посидеть спокойно, передохнуть перед долгой дорогой к дому, расслабиться. А теперь... В памяти всплыл совет хладнокровной Ани. «Перед тем, как влезть в разборку, подумай, какую пользу ты сможешь из этого извлечь». «И действительно, какую?» «Сережки свои назад стребовать?» Яна аккуратно покосилась на посетителей за соседним столиком. «Так ведь никто их ей отдавать не поспешит. На Жене их сейчас просто-напросто нет. Что еще? Очередной обмен колкостями с бывшим мужем? Невелика от этого польза. Уйти бы незаметно». Яна вспомнила про магию. Эльвира говорила, что в родном мире колдовать не выйдет. Ну, так не колдовать. Просто немножко чужие взгляды отвести. Было бы здорово, вот только как это сделать, в основах магии не писали. Или писали, но где-то дальше по тексту, докуда Яна еще не дочитала. «Ладно», — решила она. «Просто встану, пройду мимо и выйду на улицу. Все». К счастью, счет она оплатила заранее, и можно было немедленно исполнить задуманное. Пока Яна застегивала куртку, убирала в карман телефон, карту в кошелек, а кошелек в сумку, она краем уха невольно слушала обрывок разговора соседей. «Русичек, ну я так не могу!» — манерно возмущалась Женя. «Не могу рисковать!» «Ну, какой риск, любимая? Я весь твой. Ты мое самое дорогое сокровище. Ты обижаешь меня своими подозрениями?» Сахарным тоном заверил ее Руслан. Женя надулась в ответ. «А ты меня своей невнимательностью. Твое самое дорогое сокровище живет на съемной квартире, между прочим. И тебе нормально? Я как какая-то... любовница!» «Так переезжай ко мне, какие проблемы?» Не понял сути ее претензий Руслан. «Я давно тебя зову». Яна не видела лица разлучницы, но актерское мастерство, несмотря на личную неприязнь, оценила высоко по тому накалу драматизма, который Женя в своих фразах старательно выдавала. «Ты не понимаешь!» — прозвучал тяжкий выдох. «Ты даже не пытаешься понять, Русичек! Или ты специально надо мной так издеваешься?» «Я честно тебя не понимаю. Я ведь от всего сердца тебя приглашаю к себе. Ты же моя любимка. Как я могу над тобой издеваться? Поясни». «Приглашаешь!» Женин голос картинно дрогнул. «Будто я какая-то гостья временная. Русичек, ты сам понимаешь, что говоришь? Это и есть, по-твоему, любовь? Я к тебе всем сердцем, всей душой, а ты...» Она громко всхлипнула. «Ты... ты меня обижаешь своей черствостью, своей непробиваемостью!» Все это, конечно, выглядело мерзко. Хотелось уйти, но здравый смысл хладнокровным Аниным голосом подсказывал остаться и дослушать, к чему все идет. Женя явно что-то задумала, и Яна невольно восхитилась ее уловками. Все эти обвинения, страдания, намеки, даже почти искренняя обида. И как бы ни был убедителен спектакль, поверить в него мог лишь ослепленный страстью бывший муж. Не Яна. Она притихла, перестав шевелиться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Навострила уши. «Я люблю тебя, Женечка. Ты главная женщина моей жизни. Только скажи, чего тебе не хватает? Я все сделаю!» Испуганно тараторил Руслан. «Ты моя будущая жена, моя настоящая любовь. Прости, если я тебя обидел. Скажи только, чем, и я сделаю все, чтобы загладить свою вину». «Вот-вот!» — буркнула Женя с ледяным презрением. «Жена! Хозяйка! Понимаешь? А ты меня заставляешь чувствовать себя какой-то приживалкой, подружкой на одну ночь, временной игрушкой. Неужели ты настолько меркантилен?» Последнее слово она буквально выплюнула. «Настолько жаден!» Яна усмехнулась. «Ловка». Она поняла, к чему ведет хитрая Женя. Теперь ей стало совершенно понятно, для чего все эти напускные страдания, ругань и обвинения. «Женечка, любимая, как только мы распишемся, я превращу мою квартиру в уютное любовное гнездышко. Будет у тебя все. Как королева станешь жить. Бытовую технику на самую дорогую и новую поменяем. Обои переклеим, как тебе захочется». «Руслан!» Женя повысила голос, окончательно потеряв терпение. «Я тебе не об обоях говорю! Если мы вдруг поженимся, я хочу быть полноправной хозяйкой нашей квартиры!» Она страшным тоном подчеркнула слова «вдруг» и «нашей». Бывший муж растерянно заблеял. «Но, Женечка...» «Ты мне что, не доверяешь?» — раздалось в ответ. «Не веришь своей будущей жене? Я, между прочим, не раз говорила, что готова разделить с тобой собственный бизнес. А ты пожалел для меня какую-то жалкую квартиру? Не ожидала такого. Может, я зря поверила тебе. И ты... ты просто воспользовался мной, моим молодым и красивым телом. Мне, наверное, стоит уйти, пока не поздно». Женя очень старалась. Манипуляция удалась, и нужный результат не заставил себя долго ждать. «Половину!» — поспешно произнес бывший муж, волнуясь и трепеща. «Конечно же! Квартира будет наша, я разделю ее с тобой поровну». Яна прищурилась, пытаясь прикинуть хвост к носу. Женя ведь не так глупа, чтобы предлагать Руслану половину собственных активов. И не так щедра. У нее же там целый салон красоты. Это дорогого стоит. А может, его и нету вовсе? Да уж. Искусству блефа у этой девушки точно стоит поучиться. Но сидеть и слушать все это Яне надоело. Она встала, прошла мимо бывшего супруга и его пассии, не скрываясь. Задержавшись возле их стола, сказала Жене тоном самым равнодушным из возможных: «Половина твоей будущей квартиры принадлежит мне, так что на нее не рассчитывай». Несмотря на напускное спокойствие, в груди клокотало возмущение. И все же Яна сдержалась, продолжила ровным тоном: «Можешь взять половину от его половины», — указала на Руслана. «Так будет честно». «Ах да, — добавила в конце. «И сережки мои при случае верни, будь добра. Они мне дороги, как память». Сказав все, что хотела сказать на тот момент, Яна покинула злополучный ресторанчик и, не оглядываясь, быстро пошла к автобусной остановке. Хватит на сегодня. Адреналин в крови подскочил, как после горнолыжного спуска. Она тоже блефовала. Ведь никаких документов на владение квартирой у нее нет. И доказательств финансовой причастности к покупке тоже. Ну и пусть. Пусть Руслан теперь выкручивается и доказывает, что он единственный собственник. А Яна... Она подумает о несбыточном шансе вернуть свое. Если шанс такой вообще есть. Слишком он призрачный. Первым пришел автобус, что ехал до дач другим, длинным путем. Через весь центр по дальнему мосту. Долго. В отраду Яна приехала уже во тьме. Несколько редких фонарей отражались в лужах, светились окна ночующих дачников и фары проносящихся мимо машин. Ночь пахла осенью, мокрой хвоей и сухими березовыми листьями, баней, кленовым сиропом, сыростью прелой травы и яблоками в темных садах. Болото под ногами чавкало и блестело. Холодил щеки кусачий ветер, качал деревья, и они скрипели, шаткие в некрепкой почве. Стоило жилью с его светом остаться позади, и глаза быстро привыкли к павшей ночи. Темнота обрела оттенки, небо стало казаться светлым, а тропа четкой. Деревья выстроились ровным частоколом. Яне не было страшно одной на болотах. Она привыкла к пути. Все вокруг уже стало знакомым и почти родным. А еще здесь точно не могли появиться Женя с Русланом. Встреча с ними в городе здорово растревожила нервы. Возмущение и обида все еще тлели в душе. Несправедливо. Как же несправедливо. Яна решила гнать эти мысли от себя подальше, не тащить их в домашний уют. Пусть вечер будет мирным и приятным, с печеными яблоками, с горячим какао. Вспомнилось важное. Хотела же с Полей связаться. Дочь не позвонила сама, а Яна, рассерженная встречей, вспомнила о намеченном разговоре, лишь когда в автобус запрыгнула. При всех щекотливую тему обсуждать не будешь, а сейчас... Яна хотела достать телефон, но внимание ее привлекло движение за спиной. Надвигающейся ночью на болотах она была не одна. Яна беспокойно огляделась вокруг. Позади нее, метрах в 20 поодаль, стояла меж стволов высокая мужская фигура. Было в ней что-то неестественное. В позе ли, в очертаниях. На секунду Яне даже показалось, что она ошиблась, и это просто засохшее дерево, похожее на человека. Но фигура двинулась. Мягко поплыла по направлению к Яне, не разгоняясь и не останавливаясь, как призрак. «Не подходи!» — грозно прикрикнула на таинственного незнакомца Яна. «Прочь, а то заколдую!» Наверное, эта угроза выглядела скорее смешно, чем серьезно. Но на пугающее создание она подействовала. Фигура притормозила и остановилась. Яна попятилась по тропе, не желая поворачиваться к странной сущности спиной. Но идти так было неудобно. Она чуть не упала, споткнувшись о корень, поэтому развернуться все-таки пришлось. И оставить что-то или кого-то позади. Миновав кольцо мертвых деревьев, Яна почувствовала себя спокойнее. Не объяснить почему, но чувство безопасности само родилось внутри. Она обернулась. Тень незнакомца маячила вдали, не двигалась. Значит, кольцо действительно защищало. А далеко впереди светились огни острова. Под ногами чавкала вода, морось забивалась под капюшон и оседала на волосах. «В следующий раз обязательно возьму с собой тайну», — решила Яна. «Раз уж она решила жить со мной, пусть привыкает и к этому миру». Долгожданная корабельная улица полнилась огнями. Квадраты света выпадали из окон на засыпанную листвой траву. На наличниках и крышах сверкали капли дождя. Стекали по стеклам, за которыми в тепле и безопасности сидели у печей жители деревни. «Яна, что-то вы поздно гуляете», — прозвучал из сумрака знакомый голос. «Вечер добрый». «Здравствуйте, Роман», — вежливо поздоровалась Яна. «Вы что-то тоже на улице в непогоду?» «Машину решил загнать в гараж. Ночью обещают сильный ветер. Тут у нас настоящие шторма бывают на озере», — с улыбкой ответил мужчина. «Один раз ветку с яблони сорвала и прямо мне на капот. Вмятина была. Пришлось ехать в сервис». Яна впечатлилась. «Ничего себе!» «Так и живем», — подтвердил Роман. Поинтересовался. «А вам тут как? Нравится?» Яна сказала честно. «Да, здесь хорошо». «От города только далековато», — посетовал сосед. «Пока до работы доберешься, пока обратно. Летом еще ладно. А в ноябре вечереет рано, и тьма стоит непроглядная. Вы еще и без машины, пешком». «Мне на работу каждый день не нужно», — не стала вдаваться в подробности Яна. «А покупки доставка сюда на теплоходе возит». «Значит, вы в отпуске?» — продолжил расспрос Роман. «Отдыхаете?» «Вроде того». Яна увильнула от прямого ответа. Она не спешила рассказывать о себе. Подобный разговор мог доползти и до неприятной темы развода. Вот уж что не хотелось обсуждать сейчас, так это собственную личную жизнь. «Вы какая-то грустная и неразговорчивая», — подметил вдруг Роман. «У вас что-то случилось?» Яна призналась. «Устала. День тяжелый выдался». И это было чистой правдой. «Хотите чаю?» — с места в карьер предложил сосед. Спохватился запоздало. «Ой, извините. Наверное, это было слишком неожиданно с моей стороны. И все же...» Яна мягко отказалась. «Спасибо, но как-нибудь в другой раз. Меня собака дома заждалась». «Что ж, не буду настаивать», — лучезарно улыбнулся Роман. «Возьмите мой номер на всякий случай. Вдруг, как сегодня, будете из города поздно в плохую погоду добираться. Я вас подхвачу, мне нетрудно. Все-таки опасно на болотах в такой темноте, одной». Отказаться было неудобно, и Яна поменялась с соседом номерами телефонов. Да и прав он был, наверное, насчет поздних прогулок. Во мраке можно сбиться с тропы, и тогда... Даже ведьме боязно о таком думать. Как там Эльвира сказала? Без дна. Бездна. Распрощавшись с галантным Романом, Яна поспешила к себе. Быстро выгулила Тайну, покормила, подкинула дров в печку, сообразила наскоро себе ужин. Даже не заметила потраченного на готовку времени. Раньше, помнится, дико уставала, наготавливая после работы в спешке несколько блюд для Руслана. Самой столько и не надо было. Перед тем, как уснуть, Яна думала про увиденного на болоте человека. И человека ли? Странный незнакомец, кем бы он ни был, беспокоил неясностью своей природы. Пугал, пусть и немного. Зачем он шел следом? Чего хотел? Яна встала с дивана, подошла к окну, посмотрела. Никого. Круг не пустил его. Ну и отлично. Она провалилась в зыбкую вязь сна. Перед глазами метались образы, рожденные постоянными тревогами последнего времени. Виделся ресторан с сидящими за соседним столиком Русланом и Женей. По полу текла туманная мгла. В ней бродила Тайна. Нюхала воздух и брала со стволов роллы. На улице под дождем о чем-то спорили соседки-рыбачки, а потом все исчезали в струях дождя. Дождь лился с потолка, затапливал все, и из нити его выплеталась таинственная фигура. «Так нельзя!» — шептала она в нахлынувшем мраке, смахивая со стойки бара пирамидку из камней. Сон закончился бодрой трелью будильника. В 9 должен был прийти теплоход с покупками, а Яна еще не разобралась с лодкой. Нужно было достать весла из сарая и как-то спустить ее на воду. И это не говоря уже о том, чтобы самостоятельно доплыть до пристани. Если такая старая посудина вообще куда-то поплывет. К счастью, лодчонка оказалась целой. Не утонула по пути, и грести на ней было довольно легко. Весла весело скрипели в уключинах. Монотонно плескалась вода. Крутились в водоворотах желтые листья. Ветер щедро посыпал ими водную гладь. Небо, отраженное в озере, как в зеркале, приобретало оттенок особой густой темноты. Росчерки расходящихся по сторонам облаков обманчиво обещали немного солнца этим днем. Мерзли руки. Яна натягивала рукава толстовки, но от энергичных движений они стремительно уезжали обратно под куртку. Нужны перчатки. Но почему она даже не вспомнила про них в городе? Теплоход уже подошел. Волной качнуло так, что лодка чуть не черпнула бортом. Забрав покупки, Яна догребла до дома и принялась хлопотать по хозяйству. По-прежнему хмурая погода к тому располагала. Диск таинственно поблескивал на стене. Воспользоваться им получится лишь завтра. Яна сняла с кровати старые ненадежные ножки и поставила новые с колесами, чтобы удобно было двигать. Расстелила любимый ортопедический матрас. Похвалила себя, что не забыла забрать из старой квартиры пылесос. Теперь он здорово облегчил уборку дома. Перемыв и почистив все, что попалось под руку, Яна заменила лампочки на энергосберегающие. Закинула в мультиварку рис и порезала салат. Нужно было разобраться с системой отопления. Звучало серьезно, а на деле оказалось не так и сложно. К тому же еще в городе Яна предусмотрительно скачала несколько видеогайдов. Пришлось залезть на чердак, отыскать там расширительный бачок открытой системы и долго-долго заливать, внимательно наблюдая за тем, выходит ли из труб лишний воздух. Вроде бы получилось. После обеда она взяла тайну и ушла на болото, за кольцо. Там сразу ожила связь. Получилось дозвониться до Полины. «Привет!» — поздоровалась Яна, чувствуя, как предательски колотится сердце. «Привет, мам! Как дела?» Дежурная фраза дочери смутила еще больше. Избитая формула требовала типичного ответа «все хорошо» или хотя бы «нормально». Язык не поворачивался рассказать о возникшей проблеме. Опять. Но Яна взяла себя в руки и начала уверенно: «Тут, Поль, кое-что случилось». Веселый голос дочери стал напряженным. «Мам, не томи уже, рассказывай. Я волнуюсь». «Мы с папой поссорились», — зашла Яна издалека. «Ты понимаешь?» «Понимаю!» — воскликнула дочь, более не сдерживаясь. «И уже все знаю! Он негодяй! Нельзя было так с нами поступать!» «Все знаешь?» Яна была ошарашена. «Откуда?» «Федя рассказал Тамаре, а Тамара мне!» «Понятно. Федя — старший Ирин сын. Тамара — ее племянница. Они с Полей учились в одном классе в средней школе. Часто общались, хоть закадычными подругами и не были. В Ириной семье слишком много людей, знающих о разводе Яны и Руслана. Кто-то должен был вынести ссор из Яниной избы. И хорошо, наверное, что так произошло. На душе стало легче. Поля в курсе, и тяжкая правда — не будет для нее неожиданностью. «Вот такие дела, доченька». «Мам, это ужасно подло с его стороны. А про квартиру, правда?» — разъяренно выпалила Полина. Яна уточнила: «И про квартиру Федя рассказал?» «Шила в мешке не утаишь». «Да! Он услышал, как дядя Артем с отцом ее раздел обсуждали по телефону. Они поругались потом вроде бы, так как дядя Артем предложил отцу продать квартиру и честно разделить на троих, раз уж так все вышло. Отец разозлился». «Мам, а ты сейчас где вообще?» — забеспокоилась Полина. «У тебя крыша над головой есть? Ты говорила, кажется, что что-то там сняла. Ты мне денег больше не присылай, тебе сейчас нужнее». Яна с трудом сдержала слезы. Дочь заботится о ней. И это гораздо ценнее и значимее любви Руслана. Что еще нужно? У нее все есть. «Не беспокойся, Поль. У меня все есть. Я дом купила за городом. Вернее... Ладно, не по телефону это. Приедешь ко мне, я все покажу». Полину такая новость почему-то не убедила. «За городом?» — насторожилась она. «У тебя там хоть удобства имеются? А отопление? А добираться как? А если скорую нужно вызвать? А если...» Яна грустно улыбнулась. «У меня все хорошо», — успокоила она дочку. «И до города близко, и природа чудесная. А дом... дом просто волшебный. А еще, Поль, я ведь собаку завела, можно так сказать». Да уж, вопрос спорный, учитывая то, что тайну никто не заводил. Она сама пришла и решила пожить с Яной. Динамик фыркнул, связь оборвалась и тут же снова появилась. «Кого?» — удивленно переспросили с противоположного конца линии. «Собаку! Я тебе фотки пришлю». «Ну, мам, ты даешь!» Поля искренне изумилась. «У тебя прямо новая жизнь. И знаешь, я рада этому. Я ведь боялась, что ты там с ума из-за отца сходишь. Из-за этой его... Неважно уже», — перевела тему Яна. «Ты как? С учебой все получается? С жильем проблем нет? Денег хватает, ешь хорошо?» «У меня все прекрасно», — подтвердила дочь. «Устроилась в социологическую фирму на подработку. Надо нумеровать и обрабатывать анкеты. Это несложно, но очень муторно». «Может, не надо, раз устаешь? Вдруг сил на учебу не останется?» — заволновалась Яна. «Не устаю», — объяснила Полина. «Так все мои одногруппницы живут. Что поделаешь? Зато тут весело и интересно. Скоро на экскурсию по области поедем, а потом будет праздник посвящения первого курса». Они проговорили довольно долго. Когда закончили, Яна облегченно вздохнула, с души свалился тяжелый камень. Поля все знает, и хорошо. Плохо, что волноваться и тратить нервы им обеим придется еще ни день и ни два. Дочь, конечно, держится из всех сил, но она не стальная. Она всегда любила Руслана, доверяла ему. Открытки на праздники своими руками маленькая делала. Предательство отца оставит неизгладимый шрам на ее юной душе. От этой мысли в сердце Яны пламенем вспыхнула ярость. Какой же все-таки Руслан подлец! Ладно, она жена, но ребенок. Ветер швырнул в лицо горсть березовых листьев, отвлекая от дурных мыслей, заставляя вернуться в задумчивую тишину осени, в ее туманные сонные грезы, где пахнет прелостью и грибницей, где дикие гуси в серой выси плывут к югу, где, словно горный хребет, высится над осиновой рябью железнодорожная насыпь, редкая для этих мест земная твердь. Безмолвный, холодный и прекрасный пейзаж. А когда-то и здесь кипела жизнь. Ползал по узкоколейке маленький коренастый паровозик, таскал игрушечные вагончики, груженные торфом, пускал в небо пар. Остров, наверное, тоже был другим, полным жизни, процветающим, людным. И старая пристань приветливо встречала речные трамвайчики. Теперь же здесь властвует осень и тишина. Яна вернулась домой и долго читала, готовясь к новому путешествию в соседний мир. К ночи она почти догрызла основы магии, что-то поняла, что-то нет. Чтобы проверить, нужна была практика. Она завела будильник на 7. Проснувшись, свежая и бодрая, наскоро позавтракала, собрала вещи в рюкзак, после чего, затаив дыхание, повернула диск. Стрелка указала на золотую часть. В этот раз Яна четко ощутила момент открытия прохода. Реальность дернулась, как поезд при резком торможении. Картинка качнулась. Пробежали по ногам волны липкого сквозняка. За окнами мгновенно сгустился туман. «Пошли!» — позвала Яна Тайну. За воротами она вновь обнаружила пирамидку. Уже привычно. За тремя щучьими головами открылся просвет. Стали видны очертания райского. Там у них день выдался ясным. Солнце светило в прозрачном небе, и осень благоухала ароматами павшей листвы, стылого камня и далекого завтрака. Впрочем, завтрак был не так уж и далек. Матрёша накрыла выносной столик на галерее под колоннадой, возле самых львов. Все жительницы Райского собрались за ним вокруг исходящего паром кофейника. На большом блюде стопкой лежали золотые в лунных кратерах блины. Драгоценно посверкивали в глиняных баночках рубиновое варенье, янтарный мед и аметистовый джем. Густо белела в миске сметана. «Смотрите, наша ведьма вернулась!» — радостно закричала Фима, бросаясь навстречу лающей Тайне. «Утро доброе!» — поздоровалась Домна Евстигнеевна. «Как раз к завтраку. Ефимия, принеси гостье стул. Матрёша, найди еще одну чашку и блюдце». Вскоре на блюдце легла пара пышных блинов, а на плечи тяжелая шерстяная шаль, до сих пор немного пахнущая овцой. Яна попыталась отказаться из вежливости, сославшись на то, что уже завтракала. Но хозяйка Райского умела уговаривать, а ягодный джем так восхитительно пах, и кофе... «Я тут подругам про гимнастику твою рассказала», — поделилась новостью графиня. «Они тоже хотят попробовать». «Пусть приходят», — не стала отказывать Яна. «А вы как? Еще раз потренироваться готовы?» «Я для вас костюмы принесла и программу занятия подготовила». «Конечно», — уверила Домна Евстигнеевна. «Я так хорошо себя чувствовала потом, хоть все тело гудело. Но это приятно». Она залпом допила кофе, поднялась, оправила пышную юбку. «А у тебя как с магией?» «С основами ознакомилась», — отчиталась Яна. «Тогда чего же мы ждем?» «Пойдем-ка взглянем на артефакты». Все вместе они прошли в дом и поднялись на второй этаж в маленькую комнату без окон. В центре ее стоял стол. Все стены были увешаны полками, на которых покоились странные предметы, похожие на кованые светильники с камнями вместо ламп, заключенными внутри. Артефакты. Примерно так они и были изображены на картинках в книге. «Ух ты! Тетушка, Матрёша, смотрите!» — захлопала в ладоши Фима. «Светятся, светятся!» Яна пригляделась. Внутри мутных камней действительно поблескивали слабые огоньки. Сперва показалось, что это просто блики от тусклой лампы, висящей под потолком. Но вскоре стало ясно. Искры света рождены другим источником — магией. Ее магией. Удивительное дело. Домна Евстигнеевна придирчиво осмотрела артефакты. Выбрала один, небольшой и довольно грубый на вид, поставила его на круглый кованый столик. «Вот этот попробуй». И Яна попробовала. Для начала вспомнила правила и инструкции, вычитанные в учебнике. Она старательно их зубрила позавчера и вчера перед сном повторила. Первое — найти в себе центр магической силы. Вот он, в районе сердца. Такой, что даже грудь изнутри жжет, будто горячего кофе с коньяком полным ртом глотнула. Второе — попробовать переправить силу от центра в кисти рук. «Ой!» — вскрикнула Яна от неожиданности. На кончиках пальцев заплясали крохотные молнии, защипали кожу. В их голубоватых переливах крылось что-то неведомое и необъяснимое. И Яна не была полностью уверена, что сумеет совладать с обретенной силой. Но попробовать стоило. Она медленно и аккуратно приложила ладони к потертым бокам артефакта. На коже ощутилось движение, будто руки окунули в поток воды. Потекла в глубины камня магическая сила. Это было одновременно странно и восхитительно, и немного пугающе. Артефакт на глазах обретал мощь. Искры внутри него разгорались все ярче и ярче. В какой-то момент металлический корпус раскалился до красна. Яна, вскрикнув, отдернула пальцы. «Зарядился!» Опережая всех, радостно выкрикнула Фима. Яна не верила своим глазам. Получилось! И кажется, что это даже легко. Прикоснись руками к камню, и магия оживает. Зародится в глубине мутного камня сияющее, как осколок солнца, волшебство. Но не все оказалось так просто. Только еще один небольшой артефакт откликнулся и зарядился. Остальные, что помощнее и побольше, лишь раздраженно вспыхивали в ответ на настойчивые касания. Вспыхивали и тут же гасли. Разросшийся на миг свет внутри них слабел, проносился в агонии по нитям царапинок и трещинок и вновь сжимался в крошечную искорку в самом сердце потертого камня. Яна расстроилась из-за неудачи, но Домна Евстигнеевна успокоила ее. «Ничего. Где это видано, чтобы без учебы и без практики все само собой с первого раза получалось?» С этим спорить было трудно. Магии за день не научишься, все верно. «Два уже хорошо. Пусть и маленьких. Один отнесем на главную лестницу, второй в гостиную». Хозяйственно рассудила матрёша. «Тебе б наставницу какую найти?» Покачала она головой. «То-то бы дело скорее пошло». «В академию тебе надо, где на ведьм учат!» Громко посоветовала Фима. «Я бы сама туда пошла, если бы к магии у меня была предрасположенность». «У вас и академии есть?» Уточнила Яна на всякий случай. Хотя ответ казался очевидным. «Есть», — подтвердила Домна Евстигнеевна, запирая дверь в комнату с артефактами. «Да разве туда попадешь? Так что придется самой». Она взяла один артефакт за ручку кольцо. Второй понесла матрёша. Теперь заряженные артефакты напоминали обычные фонари. В гостиной, почуяв проснувшуюся магию, все ожило и пришло в движение. Запели в клетках птицы, они показались механическими, как соловей из сказки Андерсена. В блестящих спинках торчали, медленно поворачиваясь, лопоухие ключи. Закачала листьями веерами пальма. Барсовые лапы покошачьи выпустили когти и размяли круглые пальцы. Поточились о ковер, по глади которого, как по траве в ветреную погоду, бежали косые волны. Встрепенулись оленьи головы. Бодрая навострила уши и потянулась навстречу пришедшим черным носом. Даже вялая оживилась, завращала глазами и что-то прошамкала непослушным ртом. «Сейчас, мои милые, потерпите немного, будет полегче», — обнадежила их Домна Евстигнеевна. Она подошла к стене, раздвинула бережно гущу пальмовой кроны и, отыскав за ней крошечную дверцу, отперла ее одним из многочисленных ключей. За дверцей пряталась ниша, из которой графиня вынула выпитый домом досуха, без всякого намека на свет, артефакт. На освободившееся место водрузила заряженный, и он моментально разгорелся ярче прежнего, оброс кривыми жилами, запульсировал, как живое сердце. «Работает!» — восхитилась матрёша. «Как новенький!» «Это хорошо!» Домна Евстигнеевна заперла дверь и довольно оглядела комнату. Комната расцветала на глазах. Посветлели обои на стенах. Механические птицы залились еще распевнее. Их неразборчивые трели сложились в единую мелодию. Сами собой распахнулись тяжелые шторы, давая доступ воздуху и свету. Вспыхнули новыми красками изразцы. Веселее заплясал огонь в печи. Тусклые узоры ковра очертились четко и ярко. Золото проступило в прожилках оленьих рогов, и снулая голова вдруг повеселела, ожила. «Красота-то какая!» — не сдержала восторга Фима. «Ух, заживем мы теперь с новой ведьмой!» «Обязательно заживем!» — сдержанно улыбнулась домна Евстигнеевна. «Но всему свое время». Второй артефакт она вынесла на улицу и убрала под камни крыльца. Оно тоже заметно переменилось. Ушла часть трещин и крены. Заблестели ступени. Растекся по сторонам назойливый мох. Яна прикинула, сколько артефактов нужно на дом из расчета один на комнату. Много. Но все равно меньше, чем хранится в заветной комнате. Спросила об этом у хозяйки. «Если одного артефакта хватает на целую гостиную, зачем их так много нужно?» «Для торфоразработок требуется немало», — пояснила домна Евстигнеевна. «Ты ведь их еще не видела вблизи. Пойдем, покажу. Матрёша, собери русалкам и кикиморам угощений. Фима, надень теплые плащ и сапоги. И носки шерстяные не забудь, холодно». Матрёша принесла корзинки, поставила на верхнюю ступень. Всего 7. Большие, с крышками, они хранили внутри аромат горячих еще пирогов. «Тайна! Тайна, ко мне!» — покричала матрёша. Собака примчалась откуда-то из-за дома. С ней явились еще 3 — Пеги-спаниель, лохматая рыжая борзая и громадный черный дог в клетчатой попоне. Большие собаки забрали 3 корзины, и под обиженный лай спаниеля с важным видом потрусили в сторону парка, за которым скрывалось болото. Оставшуюся ношу разделили между собой Яна, графиня, матрёша и Фима. «Эх, надо было поесть перед уходом!» — сокрушалась по пути Фима. «Ты же перед приходом нашей ведьмы поела!» — напомнила матрёша. «Наша ведьма!» Яна поймала себя на том, что ей нравится это прозвище. «Пироги вкусно пахнут!» — пожаловалась Фима. «Я не виновата, что матрёша такие вкусные всегда печёт!» «Так...» — рассудила домна Евстигнеевна. — Все берем по одному пирогу. Остальное несем терпеливо. Как вернемся, закатим пир на весь мир. — Ура! Фима первая вынула из корзинки увесистый пирог. Сунула было в рот, но тут же с совестливым вздохом вытащила и разломила пополам, чтобы поделиться с подоспевшим спаниелем. Яна сделала то же самое. поманила Тайну. Та аккуратно опустила на землю корзинку и с удовольствием приняла угощение. Домна Евстигнеевна возмутилась было на собак. Совсем недавно, мол, досыта кормлены. Да махнула рукой. Отдала весь свой пирог огромному догу. А матрёша угостила борзую. «Так мы никуда не дойдем и ничего не донесем», — строго подметила графиня. Поторопила остальных. «Ну все, давайте поживее». За аркой начиналась вымощенная плитами тропинка. Она мерно текла сквозь осеннюю аллею, то дыбилась на разросшихся камнях, то ныряла в мох, то изгибалась дугой над звонкими ручьями, оборачиваясь коренастыми валунными мостиками. Один мостик был расколот и шатался. Яна глянула под ноги, ловя равновесие, вздрогнула от неожиданности и чуть не вскрикнула. В трещинах расшатанных камней двигались и переплетались черные змеиные тельца. Их было множество. Казалось, что они, как узлы, связывают детали моста. «Не бойся, ужи!» — успокоила матрёша. «Их тут много, живут!» Яна опасливо вгляделась в мельтешение извилистых чешуйчатых спинок. Ужи прятались, стремясь уйти поскорее из-под ног. Зарывались вглубь камней, в тонкие прожилки между составляющими арку моста валунами. По обе стороны ручья земля, туго прошитая корнями больших деревьев, держалась крепко. За парком раскинулось болото, безмолвное и, на первый взгляд, бесконечное. Истыканное по краю редкими остовами высохших берез, перечеркнутая тонкой гатью. Мостки тянулись в дымку опаленной осенью зелени. Тихо скрипели, когда на них встаешь. Ветер принес издали неразборчивую русалочью песню. Было в ней что-то заунывно жутковатое. Но Яна смело пошла вперед за Фимой, домной Евстигнеевной и собаками. Матрёша позади. Вскоре мостки поднялись на высоких столбах и обзавелись перилами. С них стали видны росчерки тонких каналов. В них двигались русалки, вырезали из берегов чернобурые тяжелые пластины и складывали стопками. Иные существа, тоже вполне зеленые, собирали одни стопки в штабеля, а другие грузили на повозку. Уже виденная прежде тюленеобразная лошадка торопилась отбыть поскорее с тяжелой ношей. «День добрый, дамы!» — поприветствовала работниц графиня. «День добрый, госпожа!» — хором отозвались те. «Я вам ведьму нашу новую для знакомства привела. Вот, прошу любить и жаловать». «Ведьму!» Русалки отложили свой инструмент, мягко приблизились к мосткам и поднялись вертикально на мощных и длинных, как у угрей, хвостах. Сложили на перила жилистые руки с длинными когтями на пальцах. Дружно навели на Яну недвижные, как у рептилий, глаза. «Здравствуйте!» Поздоровалась новая ведьма. Назвалась. «Я Яна. Приятно познакомиться». «И нам приятно!» Хором сказали русалки. Тоже стали представляться. «Ундина!» «Дельфина!» «Упина!» «Каролина!» «Марина!» «Океана!» «Пиролина!» «Азура!» «Нерида!» «Наида!» «Сирена!» «И Ориэлла!» Выглядели они впечатляюще, под стать именам. Гладкая в мелкую сеточку кожа искрилась на солнце. Лились по широким плечам маслянистые волосы, блестели под зеленью губ острые зубы. Плавники выделялись на зеленом ало, трепетали в темной воде вуалями. Сперва русалки показались Яне обнаженными, но, приглядевшись, она поняла, что на них надето что-то вроде обтягивающих топов из блестящего изумрудного материала. Следом подтянулись кикиморы. У них не имелось длинных хвостов, поэтому они стояли и закидывали кверху головы. А вот носы были длинные, любопытные. У одних загибались вниз, у других вверх. Вместо волос росли водоросли. И одежда, бесформенные сетчатые балахоны, похоже, была также сплетена из водорослей. Интересно так. Кикиморы решили не отставать от русалок и тоже представились. Мора, Мира, Мара, Мура. Кимора, Кумира, Комара, Камура, Кира, Рика, Икра и Алена Сергеевна. «Очень приятно», — улыбнулась Яна, искренне удивленная последним именем. Алена Сергеевна, видимо, считала озадаченность с ее лица и с готовностью разъяснила. «Просто я в твоем мире долго жила. Провалилась туда однажды, случайно через дырку. А пока обратно путь нашла, все время и жила. Ты ведь из того дома, что за райским в туманах прячется». Она махнула узловатой рукой в сторону поместья. «По одежде, понятно». «Да», — подтвердила Яна. «Что тут еще скажешь?» Они раздали работницам пироги и пошли смотреть торфянник. Там и тут тянулись каналы, они понижали уровень воды, позволяя верхнему слою торфа выступить на поверхность. Яна что-то читала об этом. О торфоразработках, о том, как в ее мире резали торф, стоя по пояс в воде. Не русалки, а обычные женщины. Бабушка подруги Светы, например, в молодости. Она частенько рассказывала. Да уж, с магией проще. Домна Евстигнеевна повела Яну дальше, попутно показывая и рассказывая. «Это имение нескольким поколениям моих предков по женской линии принадлежало. Когда моя маменька вышла замуж и родила меня, отец перевез нас к себе в Дубравное. Там болот нет, охотничьи угодья, поля, да и к городу ближе. Он все уговаривал маменьку райское продать, но она не продала. Свое родное, плоть от плоти, жалко. А как маменьки не стало, отец второй раз женился и меня сразу с глаз подальше отправил. Ух, и обижалась я на него тогда, ох, и корила его. Не хотела здесь жить, молодая. А потом прикипела так, что и не отлепишь, плоть от плоти». Графиня рассмеялась немного печально. «Теперь уж и папеньки нету, и второй жены его. А я все тут, и всегда тут буду. А ты теперь тому крепкое подтверждение». Гать нырнула в кружево тонкой поросли. «И вы всегда тут одна справлялись?» — спросила Яна. «Ну, не одна, с матрешей, с русалками и кикиморами?» «Да», — гордо подтвердила домна Евстигнеевна. «Так у меня и артефакты заряженные были, и келпи мы специально с далеких западных островов привезли. Обычным лошадям в топях не справиться, а келпи могут. Вода их родная стихия. Жаль, только две из трех остались. Одна сбежала и обратно к себе на родину уплыла. Из контекста Яна догадалась, что келпи — это те самые тюленевые лошади. «Вредная была, непослушная», — сообщила матрёша. «Ей наша глушь сразу не понравилась. Вот мы ее, по сути, назад и отпустили». «Можно и так сказать», — не стала вдаваться в подробности Домна Евстигнеевна. «Тетушка, расскажи про машину», — напомнила Фима. «Еще машина была, особенная, новомодная. Она каналы сама копала», — поделилась графиня. «Артефакты на ней самые мощные стояли, а как выдохлись, то она где была, там в топь и ушла. Теперь не вынешь». Домна Евстигнеевна показала на округлый островок в Осоке. Яна пригляделась. Сквозь желтизну поникшей травы пробивалась наружу металлическая зубастая клешня неведомого аппарата. Похоже, и здесь все когда-то цвело и бурлило деятельностью, — подумала она. Вслух сказала. «Я буду стараться помочь вам с артефактами. Обещаю. Сделаю все, что в моих силах».